Глава 8. К парадному крыльцу мужского крыла, после того, как я быстро позавтракала и переоделась во вчерашний наряд, золотистого цвета шаровары и тунику, несмотря на бурные протесты кузины, меня и молчаливого Йоса проводила леди Элисенда. Явились мы значительно раньше назначенного времени, и короля еще не было. Я застыла на последней мраморной ступени монументальной лестницы, ведущей из сада к величественным дверям дворца. Рассматривала выложенное мозаикой крыльцо, на котором была изображена батальная сцена, битва красных и черных драконов против полчищ смуглолицых конников, вооруженных стрелами и копьями. «Дахары», — пояснила мне леди Элисенда, почему-то пребывающая в хорошем настроении, хотя, по большому счету, улыбаться ей было не с чего. Ночью они потеряли маленькую принцессу, причем частично по моей вине, и во дворце был большой переполох. К тому же ураган унес один из куполов центрального крыла в Великое море. Впрочем, я уже знала, что стараниями магов никто из обитателей Крафтерина не пострадал. «Доставили же они нам проблем», — добавила леди Элисенда. «Королю лишь недавно удалось откинуть их за Рорский перевал, отвоевав то, что они отобрали во время правления его отца. Но пока Эйдар был на войне, за его спиной плелись интриги. Я кивнула, потому что уже была наслышана об этом от Вестера Карвайера. О двух сильнейших кланах Эдессы, привыкших распоряжаться страной как своей вотчиной. Но мне очень не хватало подробностей. Особенно хотелось узнать, кого из избранниц эти самые кланы выставили на королевский отбор. Уверена, что они мечтали заполучить лояльную королеву. Поэтому я и задала свой вопрос. «Кто именно?» – спросила у леди Элисенды. «Кто плел интриги за спиной короля?» Леди-распорядительница чуть помедлила, словно размышляла, можно ли мне доверять. Но, похоже, пришла к неутешительному выводу. Покачав головой, заявила, что и так уже разговорилась не по делу. После этого перевела взгляд в небо, высоко в котором кружили черные драконы. Сказав, что король скоро прибудет, наказала мне не забывать о правилах этикета, после чего засобиралась нас покинуть. «Много дел», — пояснила мне. «Сегодня пройдет второе испытание отбора под названием «Магия», от которого, по собственному распоряжению короля, я была освобождена. Зато остальным избранницам придется продемонстрировать свои магические способности перед доверенными людьми Эйдара Карвайера. И уже завтра те из избранниц, кто пройдет второе испытание, с утра пораньше отправятся на третье, которое состоится на острове Свуокдорн. Леди Элисенда ушла, а я, еще немного полюбовавшись на мозаичную схватку людей и драконов, спросила у Йоса, знает ли он, чем закончилась эта битва. Но мой молчаливый страж лишь по привычке пожал плечами. Еще немного посмотрев на черных и красных драконов, я стала разглядывать уцелевшие во время урагана статуи легендарных королей прошлого, стоявшие вдоль мраморных ступеней, мужчины с суровыми лицами, величественным взором и мечами в руках. Думала о том, что и в Эдессе все это время война, и тоже плетутся интриги за спиной короля, и есть силы, мечтающие эту самую спину свергнуть. Выходило, хозяева драконов не слишком-то далеко ушли от Фортрайта. Вот только у нас как-то все понятнее. Война, кровь, казни, ссылки и узурпатор, захвативший престол. А у них же... А что у них? Эйдар Карвайер, разбивший Дахаров, и два сильнейших клана, привыкшие к власти и не желавшие сдавать свои позиции молодому королю. А еще... Природные катаклизмы невиданной силы и обещанный королевой конец света. И я вздохнула, подумав, что королю, наверное, сейчас совсем не доженить бы. Но отбор уже не отменить, и очень скоро ему придется назвать имя своей избранницы. Сегодняшнее испытание магии пойдет ему на помощь, отсеяв претенденток, не обладающих магическим даром, потому что будущая королева Элисенды в угоду древним традициям должна им обладать. Правда, меня от испытания освободили. Подозреваю, что за ночные подвиги. А вот Адиль, Арлету и Зену нет, и мои подруги пребывали в полнейшей растерянности, гадая, что их ждет. После завтрака они даже подходили к распорядительнице, попытавшись выведать у нее условия испытания. Вернее, спросили напрямик, что им делать, если по законам Эдессы пользоваться людской магией в этом мире запрещено. Но леди Элисенда ответила, что король пообещал оставить касающиеся их распоряжения перед своим отлетом. «Все меняется», — добавила она, — «и, похоже, перемены Эдессу ждут разительные». Правда, Арлетти, какое бы решение ни принял Эйдар Карвайр, от этого было не легче, потому что людской магией она не обладала. Бедная девушка не представляла, что с ней станет дальше, из-за чего выглядела так, словно давно уже упала в обморок, но почему-то до сих пор переставляла ноги. Я попыталась ее утешить, но... Что я могла? Что я могла сделать для нее, если так ничего и не сделала для своей сестры? Повздыхав вместе с ними, оставила подруг в подвешенном состоянии и отправилась на встречу с королем. Волновалась. Как без этого? Стояла, дожидаясь появления Эйдара Карвайера, пытаясь отвлечься и заглушить тревогу. В деталях рассмотрела мозаику на крыльце и уцелевшие статуи, после чего принялась разглядывать жуткие повреждения, нанесенные саду. Повсюду валялись осколки мраморных фигур, изъяли черные проплешины на месте вырванных с корнями кустов и деревьев. Правда, садовники трудились, не покладая рук, и я не сомневалась, что очень скоро и сад, и дворец обретут прежний вид. Слава Махалет, на Крафтерине все обошлось. Неожиданно подал голос Йос. Чего не сказать о Крафгоргии. «О Крафгоргии?» – переспросила я. «Остров в часе лета отсюда», — пояснил он, но замолчал, потому что раздался приближающийся шум крыльев. Я подняла голову. Оказалось, с неба к нам стремительно спускались два черных дракона, и мое сердце забилось куда сильнее, потому что на спине одного из них я заметила всадника. Напрасно Эйдар Карвайер советовал мне забыть о своих страхах. Мне совершенно не было боязно, совсем другое чувство появилось у меня в груди. Черные драконы, как и красные, показались мне прекрасными. Я смотрела на их мощные тела, покрытые черной чешуей, на расправленные перепончатые крылья, которыми они гасили скорость перед посадкой, в очередной раз подумав, что это настоящее чудо. Какое же это не чудо, когда человек и дракон могут понимать друг друга без слов, общаться мысленно, если у них установлена ментальная связь. На миг даже пожалела, что у меня никогда не будет своего дракона. А то, что Адиль рассказывала мне о капле их крови, кто знает, что могла написать наша прабабка в том дневнике. Только вот короля на спине у дракона не оказалось. Вместо него я разглядела моложавого темноволосого мужчину с резкими чертами лица. На его черной одежде был знак королевских наездников – огнедышащий дракон на плече. А еще я заприметила второе седло рядом с первым. Не теряя времени, мужчина спрыгнул на землю. Но тут его крылатый ящер с явным недоумением подошел к разбитой статуе и обнюхал отломанную конечность. Заглянул на своего хозяина растерянно, словно спрашивая его о причине беспорядка, на что тот коротко ответил, что это из-за бури, но очень скоро здесь все приберут. Подошел, представился. Его звали Итан Хор, и он оказался капитаном королевских наездников. Я тоже назвала свое имя, не в состоянии отвести взгляда от второго дракона, приземлившегося неподалеку и разрушениями не заинтересовавшегося. Эта особь показалась мне значительно крупнее и разумнее второго, потому что дракон глядел на меня крайне осмысленным взглядом. Затем двинулся в мою сторону в развалочку, на что Йос и Итан почтительно попятились, оставив нас один на один. Дракон осмотрел меня с ног до головы, и мне почему-то показалось, что в черно-желтых глазах крылатой рептилии застыла усмешка. Затем он протянул ко мне голову. С трудом, но я все же удержалась на месте, хотя инстинктивно захотелось отпрянуть. «Стоять, Кайри!» — приказала я себе. «Стоять и не выказывать ни малейших признаков страха или же волнения, и пусть этот излишне самоуверенный ящер вдоволь меня обнюхает. Он же ничего мне не сделает?» «Уверена, что нет». Даже если я потянусь и коснусь его рукой. Не дался. Отстранился, зрачки недовольно сузились, словно его и погладить нельзя. И в следующую секунду передо мной уже стоял Эйдар Карвайер, собственной венценосной персоной. И усмешка в его лице была один в один, как у его дракона. Мне сразу же стало ясно, почему этого королевского ящера нельзя вот так взять и просто потрогать. «Простите, Ваше Величество». Пробормотала я растерянно. Затем, вспомнив о наставлениях леди Лисенды, присела в глубоком поклоне. «Я вас не узнала в драконьем обличии. Но почему? Как?» Именно о таком я читала в своей книге. О том, что люди и драконы были единым целым с двумя ипостасями, которые могли менять по своему разумению. но за несколько дней в мире Эдессы я привыкла к тому, что одни летают на других. Впрочем, отвечать на мои вопросы король не спешил. «Рад, что вас не оставило привычное состояние духа, леди Шантье», — отозвался он. «Прошу прощения за опоздание. Не только ночь, но и утро выдалось на редкость суматошным. Времени у нас мало, так что свои вопросы вы зададите позже. Нас ждут на Крав-Горгии». И я кивнула. «Да, Йос мне уже рассказал. Это летающий остров неподалеку от Крав-Тирина». «Именно так. На нем есть большое поселение, которое, в отличие от Крав-Тирина, стихия не пощадила. Много погибших и раненых», — произнес король сухо. «К сожалению, стационарного телепорта на Крав-Горгии нет, и единственный способ туда попасть — это на крыльях». «А порталы?» — растерялась я. Ураган отнес остров на приличное расстояние от прежних координат. Пока не вычислили новые, пробить туда портал невозможно. Столичные маги вылетают на помощь, но мы находимся значительно ближе, чем они. «Конечно же, Ваше Величество и я...» На Крав-Горгии не помешают свободные руки. «Все, кто владеет магией, способен помочь с разбором завалов и в лазарете. Судя по тому, что я увидел вчера днем и этим утром, вы неплохо с ней управляетесь, леди Шантье. Как насчет целительства?» «С целительством все в порядке», — быстро отозвалась я. «Я уверена, что смогу помочь. Пусть у меня не слишком-то большой опыт, но я обязательно справлюсь. Мне уже доводилось лечить обитателей замка, к тому же ко мне иногда привозили из сбора...» Король кивнул, словно знал и о зеленых лощинах, и об изборе. Но вместо того, чтобы приказать сейчас же подниматься в воздух, уставился на меня испытующе. «Или же вы мечтали о другом свидании, леди Шантье? О цветах, шампанском и разговорах о беспечной жизни в Эдессе?» Его заявление возмутило меня до глубины души. «Я не давала вам ни единого повода подумать обо мне таким образом, Ваше Величество. Но почему же мы медлим, если туда лететь целый час?» Эйдар Карвайер усмехнулся. «Рад вашему энтузиазму, леди Шантье. Готовы?» На это я кивнула, не совсем представляя, что меня ждет. Раскрыла рот, чтобы ему ответить. Затем раскрыла его еще шире, потому что король в тот же миг исчез, а вместо него передо мной предстал черный дракон. А я даже не уловила момент смены ипостасей. Затем он с явным интересом наблюдал, как я неловко, потому что это вовсе не походило на езду на лошади, взбираюсь по крылу бурного, так звали дракона Итана, в специально приготовленное для меня седло. После этого здоровенный дракон, вернее, это был сам король, расправил крылья и поднялся в воздух. Но не улетал, кружил над нами, дожидаясь, пока Итан Хор пристегнет меня к седлу, а я справлюсь с застежкой черного пробкового шлема. На крыльцо спустился еще и дракон Йоса, после чего я вцепилась в луку седла и закрыла глаза, потому что бурный расправил крылья, и через несколько секунд мы уже поднялись в воздух. И это оказалось вовсе не страшно, наоборот, восхитительно. Сделав круг над Крав-Тирином, мы присоединились к большой группе наездников. Их было около 40, после чего отправились в сторону восходящего солнца, ведомые королем. Я еще долго оглядывалась на прекрасный остров с мраморно-золотистой жемчужиной дворца, радуясь тому, что с высоты птичьего полета не видны разрушения, причиненные ураганом. Если, конечно, не считать отсутствующего купола над центральным крылом. Наконец, Крав-Тирин скрылся за грядой летающих островков поменьше, после чего я долго и тщательно щурилась на золотой диск солнца Эдессы, пытаясь разглядеть, что там впереди. Но дневной свет был настолько ярким, что вскоре разболелись глаза. Тогда я опустила голову и вдоволь насмотрелась на плескающееся внизу лазорево-синее море темными полосками рыбацких судов и белыми точками парусов. Наконец, драконы заложили резкий вираж, и за небольшими островами показался еще один, значительно крупнее Крав-Тирина. «Мы подлетаем! Это Крав-Горгия!» — крикнул мне в ухо до сих пор молчавший Итан Хор. Покивав, принялась рассматривать сверкающий на солнце город хозяев драконов, выстроенный на склоне горы, подножие которой утопало в зелени долин, а повсюду виднелись синие зеркала озер. Но чем ближе мы подлетали, тем все заметнее становились разрушения, причиненные ночной бурей. И самым ужасным из них был гигантский оползень, каменная река из огромных валунов, вперемешку с вырванными с корнями деревьями, спустившиеся по склону скалы, почти полностью погребя под собой половину города. От этого жуткого вида мои руки заледенели, несмотря на припекающее солнце. Я сильнее вцепилась в луку седла, гадая, успели ли спастись те, кто в это время находился в своих жилищах. Приземлились мы неподалеку от оползня, на одной из улиц, по обе стороны которой стояли дома с сорванными крышами, а повсюду валялись куски каменной кладки, домашняя утварь и доски от поваленных, растерзанных ураганом заборов. Я сразу же уставилась на каменную реку, на поверхности которой копошился местный люд, маги в черных одеждах наездников-драконов и драконы. Разбирали завалы, поднимали, переворачивали гигантские валуны с помощью заклинаний, драконий и людской силы. Встречать нас вышел молодой светловолосый маг в пропыленной одежде. Поклонился принявшему человеческий облик королю, кинул на меня любопытный взгляд, потому что я вполне ловко, без помощи Итана, отстегнулась и сбежала по крылу Бурова на землю и остановилась чуть позади Эйдара Карвайра. «Ваше Величество!» — начал он, но тут со стороны оползня раздался голос. «Здесь живые! Скорее, лекаря сюда!» Я было дернулась, потому что... Но, конечно же, звали не меня. К магам, перебираясь, прыгая по камням, спешила молодая женщина в длинном белом наряде с россыпью золотых звезд на плече. «Джейнис Хокин», — представил мне король подошедшего. «Пожалуй, один из лучших магов Эдессы. Это Кориана Шантье из мира Фортрайта». Я увидела, как брови лучшего мага Эдессы полезли вверх от удивления. «Думаю, ее помощь здесь не помешает. Отведи ее к лекарям». Тут король взглянул на меня. «Увидимся позже, Кориана». «Йос», — кивнул моему стражу, на что тот моментально отозвался. «Слушаюсь, ваше величество». Это означало лишь то, что и на разрушенном ураганом и пострадавшем от оползня острове меня продолжат сторожить, как зеницу ока. Король моментально перекинулся в черного дракона и взлетел, чтобы опуститься рядом с магами, переворачивавшими здоровенный валун, под которыми обнаружили живого человека, и тут же принялся за работу. «Значит, Кайриана», — задумчиво произнес Джейнис, оглядев меня с ног до головы. «Кстати, можешь звать меня Джейм». «Кайри», — представилась я, кинув на него любопытный взгляд. Лучший маг Эдессы был молод и крепок, со светлыми волосами, заросшими щетиной и симпатичным лицом и усталым взглядом зеленых глаз. Он показался мне вполне симпатичным. «Ну что же, Кайри, любая помощь здесь не помешает. По крайней мере, до прибытия столичных магов. От свободных рук и полного резерва никто в своем уме не отказывается, а мы, надеюсь, все еще в нем». И тут добавил. «А ты еще и из Фортрайта», после чего поманил меня в противоположную от оползни сторону. Мы пошли по улице, а за нами следовал мой молчаливый страж и два черных дракона, Джея и Йоса. «Но почему?» – спросила у него. «Почему это произошло?» Джей пожал плечами. «До сезона ураганов еще далеко, но в этом году они начались раньше, и некоторые из них по силе куда более разрушительные, чем прежде. К тому же многие на Кравгорге отнеслись к предупреждению слишком беспечно. На острове есть несколько убежищ, но ими воспользовалась лишь небольшая часть жителей». Кивнула, порадовавшись тому, что хоть кто-то отвечает на мои вопросы. Я решила, что раз так, мне стоит попытаться задать еще несколько. «В Эдессе я недавно», — сказала Джею. «Всего лишь несколько дней, но уже успела убедиться в том, что наша магия довольно сильна», — произнесла осторожно. «Но почему так случилось? Почему людская магия в этом мире сильнее, чем в Фортрайте?» «Сложно сказать», — усмехнулся Джей. «Потому что этого никто не знает наверняка. А даже если кто-то и пытался найти ответ, то эти попытки строго пресекались, а их результаты были засекречены. Потому что нечего смущать умы простых эдессцев». «А не простых?» — спросила у него с интересом. «Что ты сам думаешь по этому поводу?» «Что я думаю? Он потер короткостриженную голову. «Могу сказать лишь то, что наша магия в вашем мире тоже куда более убедительна, чем в Эдессе. То же самое касается и вас, иномирцев. Попав в Эдессу, вы сразу же начинаете превосходить нас почти во всех магических аспектах. Думаю, объяснение может быть в том, что...» «У меня нет никаких внятных объяснений по этому феномену, Кайри. Кроме того, что богиня Махалет немного промахнулась. Нам следовало обосноваться в Фортрайте или Шойе, а вам, людям, в Одессе. «Отличная версия», — похвалила его. «Я бы не отказалась родиться в этом мире, только вот летать мы не умеем», — произнесла с улыбкой. «Ни сами, ни на драконах. К тому же ваши ураганы дадут нашим 100 очков вперед». «Да, это серьезная причина», — усмехнулся он, «чтобы еще раз подумать о переезде в наш мир». Разговаривая, мы шли по разрушенному, растерзанному бурей городу, и я с удивлением поняла, насколько же мне с ним легко общаться. Быть может, потому что рядом с ним я не чувствовала себя королевской избранницей с нижнего уровня. Джей относился ко мне как к равной, и я прониклась к нему симпатией и доверием. Настолько, что когда он спросил, видела ли леди Шантье когда-нибудь раздробленные кости, честно призналась, что крови я не боюсь, потому что доводилось самой и стрелять, и лечить. Но мой опыт в лечебной магии не слишком-то велик, так что зря я хорохорилась перед королем. «Магиссы из Ордена Целителей будут рады любой помощи», — успокоил меня Джей, когда мы подошли к стоявшему на отшибе храму богини Махалет. Светлые стены выдержали удары урагана. Даже несколько витражных окон сохранилось, а вот золоченый купол не уцелел, и его куски были разбросаны по склону. Свободных рук не хватает, потому что местные лекари отправились в дальние концы острова. Здесь полным-полно маленьких деревушек. «Ясно», — отозвалась я. «Ну, раз так, то, надеюсь, меня не прогонят». И Джей тут же с улыбкой заверил, что этого не произойдет. «Внутри мы оборудовали лазарет. Сюда приносят вызволенных из-под завалов», — продолжил он. «Приступать можно будет... сразу же». И распахнул передо мной дверь. Пострадавших внутри оказалось много, несколько десятков. Они лежали на скамьях, на полу, некоторые сидели, баюкая пострадавшие конечности. Чуть в стороне, в боковом нефе под иконой богини Махалет, один в один с нашей великой матерью, перепачканный в крови жрец в золотистом одеянии читал молитвы над теми, кому уже было не помочь. «Посторонись!» — прикрикнули на нас двое мужчин, занося в храм плачущую женщину. «У меня ребенок!» — рыдала она. «Он там! Там, в доме!» «С ним все будет в порядке!» — заверил ее мужчина в форме наездников. «Вашего сына уже вытащили из-под завала, и сам король возвращает его к жизни. Сейчас я найду лекарок». Но лекарки, женщины в белых одеяниях, их в храме оказалось человек 7-8, были заняты. Впрочем, одна из них, пожилая и полноватая, с уставшим, но властным лицом, все-таки оставила своего пациента и направилась к плачущей женщине. «Это магисса Эдери», — склонился к моему уху Джей, патронесса целительского ордена богини Махалет. На удачу инспектировала женский монастырь неподалеку. Прилетели сюда первыми, так что Крав Горгии очень повезло. Можешь подойти к ней и спросить, что тебе делать. «Обязательно спрошу», — ответила ему. Затем отправилась, но не к магиссе Эдри, а к лежащему на ближайшей скамье мужчине с рваной раной на плече и окровавленным лицом. Он был без сознания и еще истекал кровью. К тому же мне показалось, что к нему так никто и не подошел, потому что от него не исходило характерных магических вибраций целительной магии, наполнявшей пространство храма. «Кайри?» — начал было Джей. «Я справлюсь», — сказала ему, присаживаясь на скамью рядом с пострадавшим. Йос тоже был рядом, но стоять у меня над душой не стал. Вместо этого принялся помогать. Подхватил еще одного раненого, доставленного магами в лазарет, и принялся устраивать его на пустой скамье неподалеку. «Если король обо мне спросит», — заявила я подошедшему Джею, — «то ответь его величеству, что я немного занята». Окинула взглядом помещение храма, затем заметила, как заносят еще двоих, среди которых был хнычущий малыш. Впрочем, к нему сразу же кинулась женщина в заляпанном кровью белоснежном одеянии. «И буду занята ближайшие несколько дней». Затем склонилась над мужчиной. Осторожно коснулась ладонью его бледного лба, судорожно вспоминая науку архимага Бойна. «Так, сперва нужно определить тяжесть его повреждений. Затем...» Внезапно мужчина открыл глаза. «Меня зовут Кайри», — сказала ему. «И я... Я ваш лекарь. Сейчас я сниму боль, после чего постараюсь вернуть вас к жизни. По крайней мере, я собиралась попробовать это в новом мире, с новой, непривычной для меня по силе магией». «Моя невеста», — пробормотал он. «Мы попали под оползень, но она выжила», — заявил мне с гордостью. «Даже не пострадала, ни одной царапины. А вот я...» «Не волнуйтесь», — пообещала ему немного нервно. «Шансы на то, что и вы выживете, несмотря на мое магическое вмешательство, довольно велики». И на его залитом кровью лице появилась улыбка. Затем я работала. Вернее, лечила, но по привычке, привитой мне архимагом Бойном, называла это работой. И работы было так много, что очень скоро лица больных, переломанные конечности, раздробленные кости, распоротые раны перед моими глазами начали сливаться воедино, дополняя ужасающую картину ночного разрушения, открывшуюся мне при подлете к Крафгоргии. Но я очень старалась сделать все, что было в моих силах, чтобы хоть как-то помочь. Смягчить краски, спасти жизни и облегчить страдания по возможности большему числу людей. Целительская магия, не столь послушная мне в Фортрайте, с хитрым кашлем лисы я провозилась очень долго, на этот раз покорно льнула к моим рукам. Правда, сперва приходилось контролировать слишком уж сильный магический поток и постараться не растратить весь резерв на первых же пациентов, потому что извлеченных из-под завалов становилось все больше и больше. А силу лекарок и помогавшего нам Йоса оставалось все меньше и меньше. Несколько раз я вспомнила, что мне нужно подойти к магиссе Эдери. Попыталась, но она все время была занята, и мне не хотелось ее тревожить. Наконец заметила, как пожилая женщина разогнула спину, оставив на лавке уснувшего больного, чтобы отправиться к следующему. И я тут же ринулась к ней. «Магисса Эдери!» Но она уже склонилась над мужчиной с окровавленной ногой. Не поворачивая головы, спокойным голосом заявила, чтобы я взяла ту женщину в синем платье. Да, та самая, что лежит без сознания на соседней скамье. Кажется, у нее серьезные внутренние повреждения. Если я сама с этим не справлюсь, то ее нужно погрузить в стазис до прилета столичных магов. Смогу ли я это сделать? «Постараюсь», — ответила я смело. «Правда, до этого я погружала в стазис только мышей в лаборатории старого архимага». Осеклась, подумав, что ей об этом вовсе незачем знать. «Делай», — произнесла она спокойно, после чего вернулась к своему больному. Но я чувствовала, что магический резерв у магиссы Эдри на исходе. «Затем возьми того с переломами», — заявила она через пару минут, заглянув через мое плечо на застывшую в стазисе женщину. «Хорошо», — похвалила меня. «Иди к нему, он сильно страдает», и направилась к плачущему ребенку, которого принес в храм Джей. Маг отыскал меня глазами, кивнул, затем почему-то подмигнул и снова ушел. В следующий раз магисса Эдри появилась, когда я уже справилась и со вторым стазисом, и с множественными переломами, вполне удачно их срастив, после чего, наложив повязки, погрузила молодого парня, совсем подростка, в лечебный сон. Какое-то время она смотрела, как я затягиваю рваную рану у пожилой женщины, уже давно и терпеливо дожидавшейся своей очереди, после чего заявила, что я слишком стараюсь. «У меня отлично получается, но мы должны спасти как можно больше жизней. Поэтому мне надо брать только тех, кто нуждается в моей помощи в первую очередь, остальных оставить столичным магам. Они будут здесь уже очень скоро». Но если я почувствую изнеможение, то там, за разрушенным алтарем, на него упали балки потолочных перекрытий, есть небольшая комнатка, где можно перекусить, попить воды и даже вздремнуть. «Спасибо, магисса Эдери», — отозвалась я. «Со мной все в полном порядке». Затем мы снова работали бок о бок, пока не заявился Джей, сказав, что его резерв полностью истощен. Бухнулся на скамью рядом со мной и принялся смотреть, как из-под моих рук льется магический поток. Куда более слабый, чем в начале. Даже не поток, а так, ручеек. Поморщившись, заявил, что так дело не пойдет, и снова куда-то ушел. Явился с кружкой, наполненной до краев водой, и чуть ли не силой заставил меня напиться. «Спасибо», — поблагодарила ему, впервые за это время опустившись на скамью. «Мне действительно уже получше. Да и резерв очень быстро наполняется. Наверное, это одна из особенностей магии Фортрайта». Он кивнул, после чего опять куда-то исчез. Магисса Эдри снова подошла ко мне в следующий раз, когда я стояла рядом с тем, кому моя помощь была уже не нужна, потому что я не успела, а он не дождался. По моим щекам текли слезы. Она погладила меня по голове. «Не плачь, дитя мое, он уже в чертогах великой богини», — заявила лекарка. ты не должна себя ни за что корить и спасешь еще большему числу. И если вдруг...» — она внезапно вскинула голову. «Наш король на отборе сделает иной выбор, а ты все еще захочешь помогать людям, то целительский орден богини Махалет будет рад видеть тебя в своих рядах». «Спасибо», — выдохнула я с благодарностью. Схлипнув в последний раз, решила, что сегодня хватит слез. «Это просто великолепное предложение». Предложение, оказавшееся очень даже кстати. Предложение, дававшее мне шанс найти свое место в этом мире. Потому что король вот-вот выставит меня с отбора, на котором победит одна из его фавориток. Может, Ида, или даже Гаэла, или даже Юна, так старательно рвущихся к трону. Но если меня примет к себе целительский орден, то участь Атори одного из придворных, что, несомненно, приведет к скоропостижной смерти, его и моей, потому что я не позволю над собой надругаться, мне больше не грозит. Судя по энтузиазму, появившемуся на вашем лице, леди Шантье, вы уже явно куда-то собрались. Услышала я позади себя насмешливый голос. Повернулась, уставившись на подошедшего Эйдара Карвайра. Хотя вас еще никто и никуда не отпускал. К тому же магисса Эдери делает это не по правилам. Он улыбнулся ей, на что та склонила голову. Мне показалось, что они уже давно знакомы и их связывают дружеские отношения. Не к лицу почтенной патронессе целительского ордена переманивать моих невест у меня за спиной. «О, ваше величество!» — отозвалась магисса Эдери с улыбкой, нисколько не испугавшись мягкого упрека, прозвучавшего в голосе короля. «Рада вас видеть и несказанно благодарна за такую помощницу». К удивлению, я тоже была рада его видеть. Он стоял рядом со мной, такой близкий и одновременно далекий. Запыленный, с истраченным подчистую магическим резервом и почему-то разорванным правым рукавом камзола, в прорехе которого виднелась глубокая царапина. Смотрел так, словно и не видел меня до этих пор, а затем протянул руку к моему лицу. «Кровь», — пояснил он мне, — «надо смыть». Кто-то из целительниц уже угодливо протягивал ему смоченное в воде полотенце, и он коснулся моего лба, затем щеки. «Вот тут», — сказал он, — «тут, тут и тут». Его прикосновения были мягкими, успокаивающими, и мне почему-то захотелось ему все рассказать, признаться в том, что я старалась спасти всех, но одного так и не успела. «Руки у меня тоже в крови», — сказала ему. «И тот мужчина...» кинула взгляд на того, над кем уже склонился жрец, наставляя на пути в чертоге богини Махалет. «Он умер, а я так ничего и не успела для него сделать». «Зато мне рассказали о тех, кого вы спасли. Жители Кравгоргии не забудут ваших стараний, леди Шантье». «Но на этом наша миссия завершена. Пойдемте уже, Кайри. Я могу вас так называть, или это позволено только моему брату и Джею?» — прищурился он. «Сможете», — ответила ему. — Но только в том случае, если вы позволите залечить вашу рану. Откуда она у вас? — Неосторожное обращение с рухнувшей стеной, — усмехнулся он. — Ерунда! Не стоит обращать внимание, Кайри. Может быть, с твоей стороны будет другое пожелание? — Ну уж нет. Стойте на месте и не двигайтесь, потому что, когда я вижу кровь на вашей руке, мне кажется, что я забыла кого-то вылечить. — Немного не те ассоциации, — снова усмехнулся он, — который я хотел бы вызвать у одной из моих избранниц. Но терпеливо ждал, пока я затягивала царапину остатками магического резерва. «На этом все», — сказал мне. «Маги из столицы уже на подлете, они справятся здесь и без нас. Думаю, нам стоит попрощаться с магиссой Эдери и остальными». «Но я... у меня все еще осталось немного резерва». «Жалкие крохи, но все-таки...» «Ты и так уже сделала достаточно», — твердо произнесла магисса Эдери. — Иди, дитя мое, с чистым сердцем. Но не забывай, что мое предложение не имеет срока давности. — Магисса Эдери отличается редкой настойчивостью, — усмехнулся король, — если хочет кого-то заполучить в свой орден. — Но ты все еще на отборе, — напомнил он мне, распахивая передо мной дверь. Я вышла наружу из мира увечий и лекарской магии, вдохнув полной грудью чистый воздух, с наслаждением подставляя лицо дневному яркому свету. «Староста Кравгоргии пригласил нас на обед», — продолжал король. «Ты настолько бледная, что тебе не помешает перекусить перед вылетом. Боюсь, в противном случае ты упадешь с дракона в море». «Сомневаюсь, что это возможно. — возразила ему. — Меня же пристегнут к нему ремнями. На это король, усмехнувшись, взял меня за руку и куда-то повел. А за нами побрела моя тень — Йос, похоже, израсходовавший не только весь свой магический резерв, но и последние силы. Я же шла рядом с Эйдаром Карвайером, чувствуя тепло его крепкой руки и прилив непонятной мне бодрости. — Вот они! — внезапно указал он в небо, и я подняла голову. Оказалось, к острову приближалась стая драконов, а в их седлах я заметила людей в черных и белых одеждах. Затем неожиданно поняла, что Эйдар Карвайер смотрит на меня излишне внимательно. «Все еще осталась кровь?» — спросила у него, нервно проведя рукой по щеке. «Простите, что я в таком неприглядном виде, Ваше Величество». На это он покачал головой. «Похоже, это я должен просить у тебя прощения». «За что?» «За то, что прошел мимо тебя в первую нашу встречу. Но я надеюсь, у меня все еще есть шанс все исправить». После этого снова взял меня за руку и повел к утопающему в зелени дому старейшины, каким-то чудом полностью уцелевшим в разразившейся ночной катастрофе.